Глава 23. Вне штата. «Так, ну что, вундеркинд?» — произнес Игорь, входя в раздевалку. А я, открыв глаза, приподнял голову от сумки с курткой, что служила мне подушкой. «Всем нашим понравилось, люди хотят еще. И тут встает вопрос о твоем статусе в наших стенах». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Тебе 18 нет. Так бы тебя к себе забрали в штат, даже без армии. Твоя методика особенно интересна. Ты можешь ее изложить на бумаге?» — спросил Игорь. «Я-то могу, но ты когда-нибудь читал обучающие книги по какому-нибудь боевому искусству? Что из них можно почерпнуть?» Произнеся это, я вдруг вспомнил, как в моей молодости люди носили с этими тетрадками, куда записывали приемы и удары карате, бессмысленные, на мой взгляд, затеи. Записывать что-то динамичное. Тут даже по видео не всегда и не каждый может понять, как работает техника. Вернее, нужен как минимум разряд, чтобы перенять сложность высококоординационных движений. И все равно план мероприятий должен быть. Смотри, парни видят, что тебе надо выспаться. А с твоим графиком это невозможно. Поэтому сегодня ты уйдешь на больничный с последующим увольнением. Вика Андреевна особо против не будет. С нами будешь проводить тренировки по понедельникам, средам и пятницам в 7 утра. Будет еще одна группа по вторникам и четвергам, тоже в 7. Завтра второе твое занятие. По деньгам тренировка твоя будет тебе приносить по 5 рублей ежедневно. Это закроет твои потребности в деньгах. До твоего совершеннолетия будешь работать так. А теперь о важном. Всех, кого ты видишь на занятиях, ты сразу же по выходу из зала забываешь. А встречая на улицах, не узнаешь, не здороваешься. О том, что ты нас тренируешь, знать никто не должен. На вопросы, где берешь деньги, говори, что с родителями наладил отношения. На вопрос, куда уходишь в 6:30, говори, тренируюсь, чтобы световой день лучше использовать. Есть вопросы? Нет вопросов. На турниры будем отпускать. Выступать будешь также от трудовых резервов. Если снова будут проблемы с пацанскими бандами или еще с кем, звони, все решим. Но сам больше не геройствуй, чтоб никаких больше заголовков в газетах. Документы о неразглашении уже готовятся. Надо будет подписать. А теперь скажи, что тебе надо, чтобы эффективнее тренировать цифр? Мешки для бокса, мягкие стены в зале для борьбы, железный зал с шиной от трактора килограммов 100, кувалды цельнометаллические 10 и 15 килограммов, мешки для бокса лежачие, произнес я. Так, ладно. Пойдем посмотрим на наш зал с мешками. Игорь, все так же в кимоно и с черным поясом, как и на тренировке, вышел первым. Я же, накинув сумку на плечо, пошел за ним. Узкий коридор привел нас в отдельное помещение. Оно было небольшим, буквально 5 на 5 метров. Тут на цепях и висело несколько убогого вида мешков. Причем одновременно тут могло тренироваться человек 5, не больше, и то мешали бы друг другу. Я подошел к ближайшему мешку и прикоснулся к его верхней части кулаком. Брезент прогнулся без каких-либо усилий, все потому, что внутри наверху мешка было пусто. Зато снизу мешок на ощупь был как камень. Пройдясь и потрогав каждый из 5 снарядов, я вынес свой вердикт. «В мешках песок или опилки?» «Вот в этих», — начал объяснять Игорь, но я прервал его. «Они не годятся. Нужно перебить их либо ветошью, либо резиновой стружкой, либо полосками коровьей кожи». «Почему не годятся?» — удивился Игорь. «Верх слишком мягкий, низ дубовый. Мешок должен быть однородным». «А разве твердый мешок не лучше, чтобы руки и ноги привыкали?» — спросил он. «Нет. Твердая поверхность мешка ведет к травмам надкостницы или мелких сосудов кисти. Чем ближе мешок к консистенции человеческого тела, тем лучше. А как же набивка рук, ног? Считаю ее временно эффективной и травмоопасной. Руки и ноги — наш инвентарь, и мы должны их беречь. Отжимания на кулаках — это хорошо для укрепления кисти, а вот тамашивари, разбивание досок, льда и кирпичей, также полезно, как и удары бутылкой о лоб на показательных выступлениях военными спецами. Ладно, с мешками решим. Шина тебе зачем? Переворачивать будем и бить по ней кувалдой. Очень полезное упражнение, особенно перевороты. Ладно. Тяга вместо штанги не подойдет? Задумчиво спросил Игорь. Покрышка неудобная, почти как другой борец. Очень сильно будет давать прогресса цифрам. И это, я могу попросить, чтобы на куртках во время занятий были эти номера. Это упростит мою работу. К примеру, двое борются, и я могу подсказать. Седьмой — руку под мышку, правую поставь в андерхук. Девятый — поставь швунг на шею и зад назад. Мы уже подумали об этом. А мягкие стены тебе в зале зачем? Чтобы защититься от атаки соперника, можно прижать его к стене. Могу показать. «Давай», — согласился Игорь. И тут я подумал, что, скорее всего, Игорь Смирнов — его не настоящее имя, а просто распространенный для агентуры псевдоним. И, положив сумку на пол, я приблизился, забирая свою руку по плечо ему под мышку, и, получившейся конструкцией, прижал человека к стене зала. «А теперь я кладу свою левую руку тебе на предплечье, и вот ты уже не можешь меня ударить». «А правый?» — спросил Игорь, касаясь правым кулаком моего затылка. «Сам же говорил, что тут нокаутирующая зона». «Мой андерхук считывает с твоего тела информацию. Точнее, не он, а я своей головой», — улыбнулся я. «Я узнаю о твоем ударе заранее, прижму подбородок к груди и прыгну в сторону, чуть подбрасывая твое плечо. Так я окажусь у тебя за спиной, откуда буду бросать тебя или душить». Я сделал все то, что я говорил, и правда оказался за спиной у Игоря. А потом собрал пальцы моих рук в замок и дернул спортсмена вверх, так, чтобы его ноги оторвались от пола. «Вот, попробуй. Выстави андерхук и оверхук, и когда я ударю, делай сайд-джамп», — произнес я, дополнив. «Забей свою правую руку под мою руку, а левую положи на кисть, и, уходя прыжком в сторону, собери замок». А пока Игорь делал мне технику, я добавил. «После Тамбова я вдруг понял, что английский язык лаконичнее, чем наш великий и могучий. И если я хочу что-то сказать быстро, например, борющемуся спортсмену, я могу его использовать. Потом я допер, что русский язык тоже имеет свой уникальный шифр, но он не воспринимается как что-то ценное». «И что же это за шифр?» — спросил меня Игорь, поднимая меня со спины. «Это мат. Русский человек разработал для экстренных ситуаций и описания событий матершину. Это абсолютно уникальный инструмент. И пока условный англичанин в условном окопе кричит про то, что видит вражеский танк на 12 часов, русский командует просто: «Вон танк! Баш!» Игорь улыбнулся. Аналогия ему была по нраву. «Сложность в том, что наш человек массово не знает языка врага, что может стать проблемой, если случится боестолкновение с тем же блоком НАТО. А всех, кто интересуется, почему английский литературный быстрее, чем русский, свои же люди могут записать в шпионы», — продолжил я, вздохнув. «Ну, то люди. Мы же в конторе понимаем, чем отличается гениальность подхода от завербованного человека или от шпиона. Однако и обращение граждан все обрабатываем. К примеру, у вас в общаге есть персонажи, которые регулярно пишут нам письма. Есть в том числе и на тебя. Видишь ли, не всем нравится, что парень после удара о ковер в отличники попал и на доске почета висит, и преступников задерживает, и с братом Грига встречается, пускай и по спорту. «Мне надо это как-то объяснить?» — спросил я. «Не надо. Мы не кровопийцы тут, как люди думают, и врагов Родины от шпионов и посттравматических гениев отличаем. Знаешь, сколько сумасшедших нам пишут? И каждую заявку надо обработать. Иногда я завидую ГРУ, у них нет почтового адреса и двери, в которую можно постучать. А у нас, к сожалению, есть. И таких вот стукачей на родной земле пруд-пруди». «Представляю себе», — кивнул я. «Но людей своим английским все-таки лучше не пугать. Или с учебником постоянно ходи, типа учу и выпендриваюсь», — улыбнулся чекист. «Спасибо за совет». «Не за что. А было бы за что, уже бы закрыли», — рассмеялся Игорь своей шутке. Улыбнулся этой черной шутке и я. «А, да, после каждой тренировки веди тетрадку о методике проведенного занятия. Тетрадку я тебе выдам, хранить ее будем тут. Полтора часа тренировка, полчаса писанины, потом за тобой будет приходить дежурный и, забирая тетрадь, провожать на выход. Вход в контору по паспорту, на вопрос «куда?» говори к Смирнову. Все знают, куда и зачем, и будут провожать тебя в зал. Снова давай тетрадку», — произнес Игорь и полез в полы кимоно, доставая оттуда синенькую купюру в 5 рублей. «Держи, вундеркинд». Я взял мокрую купюру и произнес спасибо. Это было немыслимо. Мне начали платить в КГБ, и не за агентурную информацию, а за тренировки. Возможно, кстати, что эти деньги как раз и выделялись на агентурные нужды. Ну, правда, не скинули же эти 10 чекистов по 50 копеек, чтобы оплатить тренировку. «Следующую купюру будет ждать тебя в обложке пустой тетрадки. Кстати, сегодняшнее занятие надо будет тоже записать», — произнес Игорь. «Ну что ж, Миша, доросший до Моцарта, давай я тебя провожу до дежурной части». По пути из зала до дежурной части нас догнал один из цифр, 5-й, кажется, и попросил расписаться в 2 документах. Это были 2 бланка о неразглашении государственной и оперативной тайны. Я вчитался в них, там было практически все, что говорил Игорь. Никто не должен был знать, что я тренирую цифр. Я не должен был разглашать никому, что вижу и слышу в застенках КГБ. О любых вопросах ко мне, о моей деятельности, связанной с КГБ, я должен был докладывать своему куратору из конторы. Прочитав все, я подписал оба. И только тогда покинул здание. Уходил я, не оглядываясь. Впереди был целый день, который я хотел бы просто проспать. Вечером же нужно было прибыть в цех и написать заявление на увольнение и предупредить о своем уходе на больничный, видимо, чтобы не отрабатывать положенные дни. А утром снова к ним, к цифрам. Потихоньку начало в голове появляться понимание, что когда я нашел таблетки Сережи Сидорова и отнес их Краснову, тот, в свою очередь, доложил своему куратору в КГБ, который у него, скорее всего, появился так же, как и у меня. Хмурые цифры очень любят спорт и плотно работают с тренерами. Есть ли у них свои специалисты по спорту? Конечно же, есть. Что не мешает им привлекать к работе разных феноменов, коим я для них являюсь. Вернувшись в общагу с сумкой полной еды, которую я купил на эту самую мокрую 5-ку, я обнаружил, что в комнате никого нет. И, выложив еду на стол, я разделся и лег спать. Поесть нужно и можно, но это надо готовить, а сон важнее для меня, чем еда. Я проснулся от звонка будильника. Оказалось, что я проспал до 5, и, встав, я заметил, что на моем столе стоит сковородка с яичницей и несколько пустых тарелок, а в комнате Гена и Аня с Женей. «О, спящая красавица очнулась», — проговорил Гена. «Вставай, все вкусное проспишь». «Саш, Гена на твою яичницу покушался, но я ему не дала», — произнесла Аня. «Спасибо всем», — Прохрипел я и подтянул корпус к столу, за которым, помимо яичницы, было и налитое купленное мною какао, и стоял чайник. Видимо, приготовили в нем. Шутку про то, что спасибо, Ань, что не дала гения, я предпочел не произносить. Долбанный гормональный фон и усталость могут такими шагами меня со всеми рассорить. «Ну что, как потренировал того, о ком нельзя говорить?» — спросил меня Гена. — Да можно говорить, Ген. Это я пошутил. Я себя, любимого, в 6 утра тренирую, — произнес я, кладя кусок яичницы в рот. — Тьфу ты! Чтоб я тебе еще верил! И шутки у тебя не смешные, — отмахнулся Генка. — А деньги откуда? — С родителями диалог наладил, — жуя произнес я. В дверь постучали, и Гена ответил. — Открыто. Светлана пришла к нам в комнату, на моей памяти впервые после того, как я выпросил у нее трансформатор. «Привет, ребята», — произнесла она. «Саш, спасибо тебе за то, что нашел правильные слова. И Егор с Олегом теперь мне с радостью помогают. Мы столько дел уже переделали». «Не за что», — проговорил я, жуя. «Но мне все-таки не кажется это правильным». «Да, парни отступились, да, ты их куратор от комсомола, но мы не можем эксплуатировать их как рабов», — продолжила она. «Так никто не эксплуатирует, они сами хотят себя проявить», — пояснил я. «Не парься, они проштрафились перед всеми и вот хотят реабилитироваться. Отказывая им в работе, ты лишаешь их этого шанса». Нагружая их работой, ты даешь им возможность показать всем, что они на правильном пути. Они мне помогают и все общаги, по сути, но глаза у них грустные совсем и хромают почему-то, — продолжила она. «Их вчера из комсомола турнули. Видимо, осознали, чего лишились», — вставил свои 2 копейки Гена. «Ну хорошо, если так». Грустно произнесла Света. И я понял, что она тоже не досыпает. Цех и общественная работа занимают все ее время. Охромают они, потому что стиральную машину тяжело нести даже вдвоем. Она же не столько тяжелая, сколько неудобная, — выдал я. «Пойдешь в цех, кстати? Уже надо потихонечку собираться», — спросила Света. «Свет, ты дай человеку поесть, успеет он в ваш цех», — вступилась Анна. «О, а вот и ревность. Думал, не дождусь от моей подруги по пешим прогулкам». «Ладно, до встречи в цехе», — кивнула Стуторг и вышла, помахав всем рукой. «Саш, я не хочу, чтобы ты с ней ходил, даже если вам по пути», — предъявила мне Аня. «Ходи только с одной девушкой», — погрозил мне Гена пальцем. «Так, ну-ка, пойдем поговорим», — вскочила Женя и, дернув за руку Генку, вытащила его из комнаты. «Дурак!» — надула щеки Аня, смотря на исчезновение Гены и Жени. «Надо сказать, что подкол от Гены к Ане мне лично зашел, но Женя правильно сделала, что его утащила, а то снова поругаются из-за нас, по сути». «То есть ты не хочешь, чтобы я с ней ходил?» — спросил я. «Не хочу», — подтвердила Аня. «Слушай, ты классно готовишь. Я буду рад, если это будет чаще. С меня, если что, продукты. Мы же, по сути, живем с тобой как 2 семьи. Я да ты, Генка и Женя», — произнес я, впитывая куском серого хлеба жижу, оставшуюся от яиц с томатами. «Хорошо, мне не шибко сложно. Тем более Женя помогает, когда Гены нет. А знаешь что? Я, наверное, уволюсь из цеха, чтобы тебе было спокойнее. Я же там один парень. Да и надо сказать, что намотка стала труднее из-за тренировок. Пальцы менее чувствительные», — произнес я. «Ты для этого гитару взял у Степы, чтобы мелкую моторику развивать?» «Творчество, Аня, оно облагораживает», — улыбнулся я. Встав и взяв тарелки со стола, собрался нести их на мойку. «Ты куда?» — спросила Аня. «Помою и пойду в цех увольняться». «Отдай, я сама помою. Еще бы мой мужчина в трусах по коридору не ходил с тарелками посуды, чтобы все сказали, что Аня о нем не заботится». «О, точно, я же в трусах», — улыбнулся я. Все-таки дневной сон и ночной сон — это разные сны. Надо будет завести повязку для глаз, а пока буду класть на лицо свернутое в рулон полотенце. Аня вышла, забрав с собой посуду, а я, собравшись, побрел в цех увольняться. И каково же было мое удивление, когда я пришел и первым делом, подойдя к Виктории Андреевне, сообщил ей новость, что увольняюсь, она сказала, что все понимает, что здоровье дороже. Однако же, пройдясь по цеху, чтобы попрощаться с коллективом, я увидел, что на моем месте уже работает молоденькая девочка моего или Аниного возраста. Сразу же вспомнились слова воронежских чекистов о том, что нужно позвонить, чтобы парня взяли хоть на четверть, хоть на 1/8 ставки. А когда поступил сигнал от наших, вороновских, Вика Андреевна с удовольствием поставила на мое место трудолюбивую девочку, у которой не будут трястись кисти от борьбы. Что ж, этап с цехом завершен. Теперь надо просто очень хорошо тренироваться, да и личные тренировки с крепкими ребятами пойдут мне только на пользу.